Глава 18. На следующий день в школу я не пошел. И не потому, что итогом вчерашних переговоров мамы с классной стало ее заявление на сдачу мной экзаменов экстерном, а потому что я понимал, что могу не сдержаться и выдать себя Полине. Они поймут, что мне что-то известно, а это не есть хорошо. С Серым мы договорились, что он заедет утром, и мы поедем в поместье реализовывать мой план. Прибыл он как штык. Я уже все нужное собрал, когда он звякнул, что машина у крыльца. Дверь сильно портила приклеенное объявление о том, что магической лавки тут нет, но это была вынужденная мера, потому что бывшие клиенты Соколова время от времени появлялись на горизонте с желанием прикупить чего-нибудь полезного и сильно мешали нашей спокойной жизни. Вот криминальные элементы совсем не мешали, к большому сожалению моему и нашего духа-хранителя. После того, как нас еще раз попытались грабануть с предсказуемым результатом, слухи о квартире пошли нехорошие, и нас стали обходить по широкой дуге. Недополученных денег было не жалко. Не такие уж они были большие. А вот недополученная энергия для кормления призрака была куда существенней. Он, как настоящий гурман, не любил есть одно и то же, поэтому всегда начинал нервничать в виде посторонних людей, которых потенциально мог бы употребить. «Надумал чего?» — спросил Серый, как только я сел. «А чего тут надумывать?» «Блокируй ей все», — вздохнул я. «А с Тимофеем, видимо, придется методом проб и ошибок работать. Парень он умный, так что разовьется. Не столь быстро и не до такого уровня, как мог бы, но мы на это никак не повлияем. И его нужно под охрану». «А если поговорить с Аней? Объяснить?» «Серый, она нас уже раз предала. Ты предлагаешь дать ей возможность предать с большим ущербом?» «Я думаю, что если бы не Глазьев, она бы этого не устроила. Есть такие личности. Ради любимого человека пойдут на любую подлость, но не ради себя». «Серый, ты ничего не путаешь? Она как раз о себе сейчас радеет. Мы ей не запрещали ни с кем встречаться, но она хочет стать женой главы клана в перспективе». «Скажем, определенного главы клана», — пустил шпильку Серый, «с которым у нее может не сложиться после того, как ты отберешь то, ради чего Глазьевы ее берут». «Это не наши проблемы», — равнодушно ответил я. «Нам нужен второй целитель. Вот это проблема». «А если Ермольна потом попытается вернуться?» «Зачем она нам?» «Она единственный в мире носитель уникальной методики», — напомнил Серый. «Значит, методика умрет вместе с ней. Лучше так, чем постоянно ожидать удара в спину». «А путать клятвами?» «Любую клятву можно обойти, если хорошо подумать». Я вздохнул. «Серый, ты просто не представляешь, на что способен целитель в полной силе. Давать такое оружие Ермолиным нельзя, поэтому давай закроем эту тему». «Закрыть можно», — согласился он. «Но от того, что мы ее закроем, ничего не изменится. Глазьев придет уже этим вечером». «До вечера много чего может случиться». «Ты что, собираешься Глазьева помножить на ноль?» Серый аж затормозил, вызвав возмущенное бибиканье машин сзади. «Ярослав, не смей!» «Сдурел!» «Мне нужен лояльный целитель, а не такой, у кого будет месть на первом плане». Отрезал я. «Мы справимся без Ани». «Да, она была ключевым персонажем, но была. Сейчас о ней можно забыть. Считай, что она для нас умерла. Ты вообще не о том думаешь. Если Глазьевы прониклись важностью целителей, они и нам могут не дать развивать своих. Тимофея нужно обвешать артефактами с ног до головы. Сегодня займусь». «Ермолина и вон одного хватало», — проворчал Серый. «И ничего. Мальцевское покушение пережила. Кстати, нужно не забыть этот артефакт изъять. Это собственность клана, а не подарок. С чем пришла, с тем и уйдет. Кроме увеличения резерва. Этого я при всем желании не смогу отнять ни у нее, ни у Полины». Настроение было похоронным, что у меня, что у Серого. Поэтому я решил поначалу пройтись вдоль забора и отдать последнюю дань памяти пока неупокоенным химерам. Горели они ярко и быстро, оставляя после себя небольшие кучки пепла, которые разнесутся первым же ветром, проникнувшим под купол. Двигались мы бодро и, как ни странно, до обеда полностью очистили весь участок между куполом и оградой. В результате я немного взбодрился, жизнь перестала казаться такой уж гадкой. В конце концов, у меня и без ритуала ступеней есть такие знания, которых больше ни у кого здесь нет. Да, магия не раскроется настолько, насколько могла бы, но пара ступеней на волевых усилиях пройду. Жаль, конечно, что не узнаю, на что способен императорский ритуал, но и без него я стану одним из сильнейших. В доме нас ждали. И не просто ждали. Ольга Даниловна приготовила королевский обед. Продукты мы, конечно, привозили в первую очередь для заключенных под куполом, но повариха никогда нас не забывала. Я даже предложил Серому начислять им зарплату с момента вступления нами в право собственности. Тот неохотно, но согласился. Уверен, согласился по большей части именно из-за кулинарных талантов Ольги Даниловны, чтобы такое сокровище осталось у нас, а не уплыло на сторону. Все-таки магу нужно не только много есть, но и хорошо. Пока мы ели, я расспрашивал главным образом Алексея Ивановича, как самого сведущего в том, что и где располагалось. Но единственное, что он сказал полезного, то, что рабочие помещения были все в подземной части. Находился ли там кто на момент трагедии, он не знал. «Туда мало кто по лестнице ходил», — пояснил он. «Все больше лифтом пользовались. Он двигается бесшумно, а двери открываются в самый неожиданный момент». «Ага», — поддержала Ирина. «Еще входа не видно. Стоишь, и вдруг у тебя за спиной кто-то неожиданно появляется. Жуть!» Сережа, сидевший рядом с ней в почти собачьей позе, согласно кивнул и что-то рыкнул. «А ты не стой без дела», — сурово сказал Алексей Иванович. «Лифтом поедешь?» — спросил Серый уже меня. Я покачал головой. Разбираться с чужими артефактами не было ни времени, ни желания. «У меня на все про все часа два». Потом нужно ехать к Мальцевым, предварительно собрав нашу команду. Толку от занятий теперь вообще нет, но пока нельзя показывать, что что-то изменилось. Кстати, Мальцев-то наверняка знал о Ермолиных давно, но тоже придерживал информацию. Разговор прервался, потому что меня накрыл вызов от Демиана. После перехода на ступень защиту я не ставил, напрочь забыв о такой необходимости, потому что оттуда меня никто больше не беспокоил. От неожиданности я даже ответил. Демиан выглядел плохо, почти так же плохо, как Айлинг в нашей последней встрече. На то, чтобы создать себе улучшенную внешность, сил у Демиана не было, а настоящее его сейчас указывало, скажем, прямо на дорогу к гробу. Добралась, значит, Элинель до него. Злорадства я не ощущал. Айлинга этим не вернешь, а то, что Демиан перед смертью отстрадает по полной, ну так он знал, на что шел, когда покусился на магов. Дал бы Элинель место Айлинга, ей бы пришлось дать клятву, и она не смогла бы отправить проклятие на Демиана. Правда, ее бы это не защитило от смерти. «Смотрю, твое проклятие отразилось на тебя». Заметил я, видя, что Демиан не торопится начинать. «Если бы», — пробурчал он. «Это все сучка Элинель. Предала меня в точности, как когда-то тебя. Никому в этой жизни верить нельзя». «А разве не ты пытался не так давно ее убить?» «Это был всего лишь превентивный удар. И если бы он достиг цели, я бы не балансировал сейчас на грани жизни и смерти. Меня удерживает только слаженная работа двух целителей. Проклятие они остановили, но вывести не могут». «Если бы ты не отправил на нее проклятие, она не стала бы мстить». «Я знал, Мальгус, что ты в курсе», — торжествующе сказал он. «И не просто в курсе, а поучаствовал». Прозвучавшее имя ничего не затронуло внутри. Оно больше не было моим. Оно было именем того, кого Демиан, не дрогнувшей рукой, отправил на казнь. Сам убивать не стал, устроил красивое зрелище. Тоже, наверное, назвал превентивным ударом для тех, кто удивлялся. Я помог адаптировать проклятие под ее нужды. Не стал я отрицать. «Ты дал клятву мне не вредить!» прошипел Демиан. «Я тебе и не вредил», — напомнил я. «Проклятие отправил не я». «Ты должен помочь его снять». «Должен?» Я расхохотался. Вокруг была мрачная чернота. Единственными светлыми пятнами были мы с Демианом. Но делать комфортными условия для переговоров с ним я не собирался. Пусть темнота этого места давит на него тут, как проклятие там. «Нарушение клятвы откатом пройдется и по тебе», — вкрадчиво сказал Демиан. «Наверняка уже проходится, не так ли?» Конечно, происходящие последнее время неприятности можно было объяснить этим. Но для этого все факты нужно было притягивать за уши, чтобы улеглись в удобное ложе гипотезы Демиана. Корень всех неприятностей — моя недальновидность, а она откатом не объяснилась бы. Я не нарушил клятвы, но не потому, что я этого не хотел. Будь у меня возможность дотянуться до тебя, Дэмиан, ты бы ответил за смерть Айлинга, невзирая ни на какие откаты. Так что сдохни, тварь. Я не разрывал разговор только потому, что хотел запомнить Дэмиана вот таким, несчастным и униженным, умирающим от проклятия, отправленного рукой бывшей любовницы. Мальгус, не дури. Айлинг уже давно выжил из ума. Он жил в своих иллюзиях, портя жизнь всем, кто вокруг. Стоит ли нам ругаться из-за глупого дохлого старикашки? Я знаю, что ты можешь снять это проклятие. Знай. Будешь умирать, повтори еще раз. Мальгус мог помочь, но не захотел. Может, мы договоримся? В его голосе появились торгашеские нотки. Что ты мне можешь предложить за свою никчемную жизнь такого, чтобы я посчитал это достаточной платой за гибель учителя? Деньги, драгоценности, артефакты. Он перечислял. Я смеялся, уже не сдерживаясь. Он мрачнел. Редкие ингредиенты. Такие, которые не купишь ни за какие деньги нигде, но есть в моей сокровищнице. У тебя есть шанс их заполучить. У меня нет ни малейшего шанса их заполучить. Я в другом мире, Дэмиан, и у меня нет доступа в твой. В прошлый раз ты заплатил мне за блеф. В этот раз тебе платить нечем. Дэмиан отшатнулся, а лицо его перекосило злобная гримаса. В другой раз он бы непременно разразился проклятиями в мой адрес, но сейчас я был ему нужен. «Любое заклинание последнего шанса!» — ухватился он за соломинку. «Нет, я не собираюсь тащить за собой весь мир». «Вообще любое заклинание, какое только тебе понадобится, найду специалиста, приведу на встречу». Соблазн потребовать встречу с целителем для Тимофея был велик, но что-то внутри меня противилось. Айлинг умер из-за этой сволочи, и будет неправильным, если Дэмиан не получит по заслугам. Он должен умереть так же, как умер учитель. И никакие целители ему не помогут, лишь отсрочат. Возможно, какой-нибудь маг найдет решение и снимет проклятие, но я в этом участвовать не буду. Нет, прощай. Он взвыл, но я резко оборвал разговор и вышел, поставив запрет. Открыл глаза и наткнулся на внимательный взгляд Серого. «Удалось договориться?» — спросил он, почему-то сразу догадавшись, с кем я общался. «Нет», — ответил я, — «не удалось. Слишком высока цена». «Плохо». Он помрачнел. «Как говорил Айлинг, если закрываются одни двери, открываются другие. Будем работать с тем, что есть». Двигаясь к подземелью, я размышлял, правильно ли поступил, если вспомнить, что я не только ученик Айлинга, но и глава клана. Надо говориться об обучении одного целителя, опять сложить все яйца в одну корзину. Случись что с Тимофеем, мы останемся без целителя, а смерть учителя останется неотомщенной. Возможности добраться до Демиона у меня не появится никогда. Сейчас я ставил вероятное будущее клана против мести. Стратегически это было неправильно, но поступить иначе я не мог. Подойдя к нужной двери, я отбросил все мысли морального плана, только мешающие сейчас, и переключился на вскрытие защитного полога. В который раз убедился, насколько параноидальным был Вишневский. В его защите было накручено столько всякой гадости, что наверняка часть из этих заклинаний были в списке запрещенных. «Я с тобой?» Спросил Серый, видя, что я пока просто пялюсь на защиту и ничего не делаю. «Пока нет», — ответил я. «Я не знаю, что там. Не хочу отвлекаться на твою защиту. Прости, но при опасности ты мне будешь обузой, а не помощью». Лазарев и тот сплоховал. «А мне что делать, пока ты там шарашиться будешь?» — проворчал он. «Сними слепок ауры Сергея», — предложил я. «Сделай пару его фотографий. Поясни, что для целителя, другим показывать не будешь». «Ты хочешь?» Он явно намекал на Аню, но я сделал вид, что намеков не понимаю. «Сейчас у нас один целитель и точка». «Показать Тимофею, пусть думает», — пояснил я. «Пока он вряд ли что-то сделает, не тот уровень, но если задача стоит и над ней постоянно размышляют, рано или поздно идеи появятся». Серый неохотно согласился и ушел. Я же приступил к сканированию того, что находилось за дверью. Доступен мне был совсем небольшой участок, и на нем ничего опасного не находилось, ни живого, ни мертвого. Присутствие медузоподобных существ тоже не засекалось. Но все-таки я сначала поставил защитный полог за спиной, а уже потом принялся вскрывать защиту и замки на двери. Замки были обычные, механические, но магией вскрывались отлично, хотя были из тех, про которые говорят секретом. Вскрытый замок я придержал, и дверь распахнулась одновременно со снятием защиты. Оттуда на меня никто не прыгнул, но я поставил абсолютную защиту и только после этого вошел. Загорелся свет, осветив самую обычную лестницу, которая ниже перекрывалась дополнительным защитным пологом. Можно было расслабиться, спокойно закрыть дверь и вернуть на нее защиту. Спустившись к пологу, я повторил процедуру со сканированием, которая опять не показала ничего страшного. Как выяснилось, это было потому, что меня ожидал еще один полог. И еще один, и еще. Я спускался и проходил через пологи, недоумевая, к чему такие сложности. Пологи были довольно примитивные, поэтому проход через них не занимал слишком много времени, а только раздражал задержкой. Наверное, у главы клана был протокол полного отключения этой защиты, но со мной им, увы, никто не поделился. Наконец, я оказался перед дверью, ведущей в рабочие помещения. На стене рядом с ней нашелся план, где что расположено. Не все помещения были подписаны, только примерно половина не особо важных по функциональности. Возможно, этот план был для слуг, которых привлекали в помощь. Чтобы не лезли куда не надо и не пополняли стаю химер. Плохо, что рабочее помещение главы клана указано на плане не было, хотя оно непременно было внутри. Но судя по возрастающей важности помещений по мере удаления от общей двери, кабинет находился где-то в глубине. В конце концов, там наверняка еще накручена куча дополнительной защиты, так что не промахнусь. Абсолютную защиту я держал наготове, но пока в ней необходимости не было. Обычный коридор с обычными металлическими дверями. На некоторых были таблички с надписями, дублирующими те, что на плане, на остальных просто цифры. Нумерация была странной, не поддающейся нормальной логике. По-видимому, присвоение номеров плавало, но цифра 1, вне всякого сомнения, должна была принадлежать кабинету главы клана. Вряд ли бы он согласился считать номером 1 кого-то другого. Во всяком случае, именно это я решил принять за рабочую гипотезу, потому что вскрывать все двери по порядку пришлось бы слишком долго, а времени у меня осталось лишь вскрыть нужную дверь, осмотреться там в течение часа максимум и вернуться. Шел я осторожно, проверяя не только на магические, но и на механические секреты, но последних не находилось, а первые мне удавалось обойти. Наконец, я остановился перед дверью с цифрой 1, крупной, красивой, позолоченной цифрой, разительно отличающейся от остальных по оформлению. Сканирование взяло только небольшой кусок за дверью. Было похоже, что дальше стоит еще один полог. Что ж, вскрывать дверь все равно придется. Мне нужны бумаги Вишневских, нужно понять, где я еще могу столкнуться с фиолетовой заразой. Не хотелось бы по незнанию подставить кого-то из близких. В кабинет я входил со всеми возможными предосторожностями. Но оттуда на меня никто не бросился. Я же замер на пороге, обнаружив аквариум, в котором распласталась на поверхности огромная фиолетовая тварь, прародительница тех, которые на меня бросались в комнатах. Почему прародительница? Потому что на том, что ей заменяло щупальца, отращивались маленькие фиолетовые медузы, готовые отпочковаться и отправиться в свободное плавание. Это исключало мое первоначальное предположение о демонах пыльных миров. Не так они размножаются, совсем не так. Тем временем тварь покачнулась и устремилась ко мне, уткнувшись в стекло аквариума. Хорошее бронированное стекло, дополнительно усиленное заклинаниями и контролируемое артефактами.